Глава 11. Сайтар. 23 дня до увольнения. «Господин, что вы делаете?» Марина озадаченно выглянула из-за моего плеча, пытаясь понять, чем я занят рано утром в своем саду. «Нюхаю цветы», — ответил я и сам усмехнулся странности. «Цветы?» Она растерянно склонила голову к плечу. «Да, представляешь, сегодня я выглянул в окно гостиной и вдруг понял, что в моем распоряжении прекрасный сад, который посещает лишь садовник. Но смотри, как прекрасны цветы и как завораживающе сверкает роса на их лепестках». Я широким жестом указал на раскинувшиеся вокруг красоты. «Сайтар, у вас точно все в порядке?» Серьезным тоном обратилась ко мне Рина. «Сначала ваше странное поведение, теперь любование цветами, может, вы болеете? Какая температура нормальна для драконов?» Она приподнялась на цыпочках, потянувшись к моему лбу. Я не стал ей отказывать, нагнулся, позволяя меня коснуться. «Горячий». «Моя стихия — огонь, Марина». «И вы все чаще зовете меня по настоящему имени?» «Потому что все чаще вспоминаю день нашей встречи. Точнее, пытаюсь вспомнить». Еще нагнувшись, я перехватил ее руку и прижал к своей щеке, припав губами к изгибу кисти. Марина пахла домом. 3 года вместе. Она стала неотъемлемой частью моей жизни. Так почему я понял это так поздно, когда рискую ее потерять?» Выходные прошли странно, я пытался работать, но выходила с переменным успехом. Хотя именно сейчас не тот момент, чтобы расслабляться. Появилось олицетворение хаоса. Наша задача — развеять его, чтобы вернуть мироздание к балансу. И в такой момент меня штормит. Я совершенно не понимаю, что происходит. Последние 3 года кажутся теперь серыми, словно покрытыми туманом, а мир вокруг меня будто расцвел красками, обрел четкость и объем. Вчера я до позднего вечера просто гулял по городу, смотрел, прислушивался к себе. Обнаруживал все новое и новое, и сегодня выяснил, что игнорировал даже прелесть собственного жилища. И столько упустил с Мариной. «Вы его не помните?» Девушка аккуратно потянула руку, и я не стал удерживать. «Смутно», — признался я, вновь оборачиваясь к кусту с розами. Одна из них приблизилась к моменту своего увядания, как Рина когда-то, но в моих силах было продлить ее срок. Сорвав цветок, я развеял острые шипы и наполнил его силой. Розовые лепестки вновь засияли яркостью, а зеленые листья — сочностью. Вновь обернувшись к Марине, я аккуратно вколол стебель в волосы возле ее ушка и закрепил его магией. «Спасибо», — смутилась она. «Но вы не ответили, Сайтар. Что с вами происходит?» Она воинственно встопорщила шерсть на хвосте. «Настоящая тигрица, а не кошка противоположностей». «Не знаю. Когда пойму, я поделюсь с тобой». «Точно? Обещаете?» «Если смогу», — улыбнулся я, склонившись к ее лицу. «Ты уже успела пофантазировать о наших поцелуях? Поделишься своими мечтами?» «Что вы...» Она стремительно отпрянула, что вызвало в груди вспышку недовольства. «Я надеялась, и вы забыли». «Надеялась? Или говоришь мне так?» Марина окончательно смешалась. «Господин Сайтар, вы...» 8. Щелкнул я пальцами. «Такими темпами придется пригласить тебя на ночь к себе, чтобы исполнить все твои просьбы». «Но я ни о чем не прошу!» Она возмущенно приоткрыла рот. Клыки удлинились, того и гляди, вопьются в кожу. «Ты уверена? А что же ты тянешься ко мне?» «Это другое!» Скрестив руки на груди, она отвела взгляд. «Мы снова опоздаем на работу!» «Ты же помнишь, начальники не опаздывают. А вот строгие кошечки с ними рискуют заработать наказание». «Но я не виновата». «Да. И всегда можешь попросить не наказывать тебя. Я могу прислушаться из особого расположения». Рина скрипнула зубами, теперь и когти удлинились. А я больше не мог держаться, нагнулся вперед и расхохотался. Как же смешно она противостоит мне. Смелая кошечка и такая невинная. «Вы просто надо мной шутите?» Она сначала обиженно насупилась, но потом тоже усмехнулась. «Мне нравится, что вы оживаете». «Мне кажется, тоже. Но, конечно, твои отказы разбивают мне сердце». Прищурился я, выпрямляясь. «Снова шутите?» — скинулась она. «Возможно». Я протянул ей руку, предлагая на нее опереться. «Пошли на работу, Марина. У нас много дел». Она взглянула на меня с подозрением, но приблизилась. «Расскажи мне по дороге про свои любимые места в городе». Я потянул ее в сторону ворот. «Любимые места?» «Да, где ты любишь бывать?» «Я вчера гулял по городу, здесь очень красиво». «А где гуляли? Может, уже все видели?» Усмехнулась она. «Кажется, впервые наш путь до здания Небесной канцелярии прошел в общении. Мы расстались только в приемной. После разговора с Мариной я ощущал себя странно умиротворенным, потому легко влился в работу, хотя я не мог не отвлекаться, когда девушка появлялась в кабинете по каким-то вопросам. А после обеда она вошла ко мне совершенно опечаленной чем-то». «Что случилось, Марина?» Озадачился я. «Прогноз господина Рейдена. Только 14,5% на выбранную точку входа», пояснила она, положив передо мной накопитель. «Это же прекрасно. Было меньше 10%. «Правда?» Ушки ее приподнялись, в зеленых глазах зажглась надежда. «Вы говорили про 15%, и я расстроилась». А перед моим мысленным взором предстало воспоминание 3-летней давности. «Какой красивый мир, господин Сайтар! Настоящие живые растения!» Мы парили среди облаков. Марина печально смотрела вниз, балансируя на нити хаоса в облике кошки. «И как же жаль, что их мучают сорняки! Неужели ничего нельзя сделать?» «Концентрация хаоса высока. Рациональнее подготовиться к худшему исходу, Рина». «Но так нельзя! Надо же надеяться на лучшее и делать все возможное, чтобы добиться результата. Разве не в этом состоит наша работа?» Она посмотрела на меня с таким отчаянием и надеждой, что в груди что-то дрогнуло. «В этом. Наша работа должна проходить безупречно. Старайся, Рина, и у нас все получится». Воспоминание развеялось, возвращая меня в настоящее. Взгляд скользнул к вазе с миниатюрами миров и отыскал самый первый из них — мир живых растений. Смог бы я добиться того же результата без Марины? Она работала до поздней ночи, носилась, каждый раз просила дать этому миру шанс, и мы действительно сумели выправить баланс хаоса, правда, далось это ценой титанических усилий, нервов и большой растраты эфира, который не бесконечен, ведь все должно быть в балансе. Марина стала моей совестью, маленьким огоньком непотухающей надежды. Она уговаривала меня бороться за каждый мир и безмерно грустила, когда это не удавалось. Из-за нее я перестроил работу и снизил требования к стандартному проценту успешности в управлении баланса. Конечно, трудиться приходилось больше, искать нестандартные решения, но мы никогда не сдавались раньше времени, ведь так нерационально — трудиться лишь в половину возможностей. Хотя теперь я понимаю, что именно под ее влиянием во мне утвердилось это убеждение в отношении работы. В конце концов, рациональнее как раз не рисковать. «За этот мир мы сражаемся всем отделом, Рина. Не грусти». «Хорошо», — закивала она, а на губах девушки расцвела улыбка. «Но и мотивация бы не повредила», — протянул я, приглядываясь к ее лицу. «В каком смысле?» «Я устал, но уверен, твой поцелуй вернет мне силы». «Вы никогда не устаете», — фыркнула она. «Я никогда не жалуюсь на усталость. Это разные вещи. Но раз мы стали столь близки...» Мне не стыдно сообщить о своей слабости. Разве не долг женщины подбадривать своего мужчину? «Вы не мой мужчина». Она сделала шаг назад от письменного стола. «Твой, Марина. Я вручаю тебе свое сердце, но ты каждый раз жестоко меня отвергаешь». «Сайтар, вы снова шутите?» Притопнула она ногой, тихо прыснув. «Нельзя же так!» «Ты так мило смущаешься, не могу удержаться». Подмигнул ей я, но поцелуи все еще жду. 8 штук. Они состоятся, Марина. Но ты можешь потратить их сама. Поцеловать, куда сама захочешь. Я не буду удерживать». «Да?» Она заинтересованно приподняла хвост. «Ну, ладно». Марина стремительно обогнула стол, присела на его край передо мной, что уже вызывало настоящий пожар в мыслях. Схватив за уши, она притянула меня ближе. Нежные губы коснулись моей правой скулы, потом левой. Снова вернулись. И так еще 2 круга. После чего чмокнули в лоб и нацелились на нос, но тут я чуть вскинулся, и мы встретились в коротком поцелуе. Кошка отпрянула, весьма угрожающе зашипев, и я снова не удержался и рассмеялся. По цепи нашей связи прошла болезненная трещина. Хаос сжал тисками сердце, и тогда я вспомнил, что случилось в день нашей с Мариной встречи. 3 года назад. Созданная для выравнивания линий мирового хаоса цепочка по какой-то причине таяла, несмотря на высокие прогнозы. Это встревожило, и я спустился, чтобы проверить. Внизу показалась крыша одинокого лесного дома. Следуя тянущимся вниз черным линиям хаоса, я просочился мордой сквозь строение и заглянул в подвал, а там увидел девушку. На нежных щеках блестели слезы, под глазом темнел синяк, руки ее были разбиты. Она дрожала, отчаянно прижимаясь к мужчине. Такая испуганная, хрупкая, обреченная на смерть. Нити хаоса заплетались вокруг ее фигуры. Даже не заглядывая в шар, я знал, что ей суждено принести разруху в этот мир. Именно поэтому ей предстояло умереть. «Так жаль». Покачал ей головой, и она будто услышала, вздрогнула и взглянула на стену, из-за которой я наблюдал за этой сценой. Изумрудные глаза словно заглянули в душу, и так сжимающееся в жалости сердце пропустило удар. «Как только скажу, беги», — твердо произнес ее отец. «Отбивайся и беги, поняла?» «Я не могу». «Можешь и сделаешь. Ты Северова». Эта семья давно вносит хаос в мир, но в пределах баланса. Однако вскоре их капиталы и власть возрастут, и тогда чаша весов равновесия добра и зла покачнется. Попытки моего предшественника выправить ситуацию иначе провалились. Любимая главы семьи не сумела уговорить его сойти с преступного пути, как и нежная одинокая дочь. И тогда сработала следующая точка вмешательства – приступ тщеславия, что привел к серьезному конфликту с другой преступной семьей, итог которого я наблюдал сейчас. Дверь подвала распахнулась, и тогда Северов сразу рванул в атаку на вошедших. Он бился отчаянно, в какой-то момент сумел выхватить пистолет и открыть огонь. «Беги, Марина!» — рыкнул он, нажимая на спусковой крючок. Девушка оттолкнула оседающего на пол мужчину и сумела вырваться в коридор. Ей наперерез бросился другой амбал, но тут случилось странное, он просто споткнулся. Нити хаоса натянулись. Девушка сумела пробежать к двери и вырваться на улицу. Я направился за ней, активируя печать несчастного случая, а она вдруг будто снова меня заметила. Обернулась через плечо, посмотрела так испуганно, словно в мольбе. И сердце вновь дрогнуло. Девушка пролезла под воротами и побежала в сторону леса. Я пропустил точку вмешательства. «Соберись», — приказал себе, набирая высоту. «Неужели так сложно ее убить?» Забилась в голове мысль, пугающая, будто не моя. А девушка бежала, так отчаянно старалась отдалиться от дома, но за ней уже неслось преследование, которое мне следовало направить за ней. «Убей! Убей! Убей!» — гремело в голове, когда я опустился к оврагу, куда упала Марина. Я активировал новую печать, и снова сердце задрожало, когда девушка подняла ко мне испуганный взгляд, а я вдруг понял, что не могу пошевелиться. Нити хаоса обвивали тело, проникали в душу, воздействуя на прореху в броне, мое сострадание. Горько усмехнувшись, я повернул голову и увидел перед собой полупрозрачную темную фигуру, олицетворение хаоса и раньше срока. Первое задание должно было стать самым сложным, так оно и оказалось. Мой долг — выстоять любой ценой. «Ну же, стань убийцей! Уничтожить это невинное дитя! Стань тем, кем тебя уже считают за эту должность!» Взорвался чужой голос в мыслях. «Или останься верен себе и пощади ее. И впустить тебя в этот мир?» Усмехнулся я, опуская голову к девушке. «Неужели спаслась?» Пронеслась мысль Марины. «Не спаслась», — ответил я, позволяя себе стать видимым для взоров жителей этого мира. «Что? Как?» Задохнулась она от шока. «Скоро они вернутся и убьют тебя», — поделился я с ней ужасным. «И твоя смерть завершит процветание семьи Северовых». Марина заплакала, я ощущал ее ужас. Оттого тиски хаоса будто сильнее сковывали тело. Я не хотел ее убивать, просто не мог прекратить жизнь в этих зеленых глазах. Но в моих силах было ее спасти, вывести ее из круговорота мирового баланса с помощью небесного контракта. Ценой станет моя жизнь. У меня нет ничего ценнее, чем я имею право распоряжаться. И Марина согласилась. Оставалось только закрепить контракт, когда вновь раздался голос олицетворения в моей голове. «Одну ты спас. Но что с остальными на твоем пути? Мы встретимся вновь, Сайтар». «Нет, я лишу себя слабости, которой ты пытаешься воспользоваться». Я коснулся когтем груди Марины, формируя контракт. От магического знака протянулась цепь, начиная создавать наше соглашение. Брешью в броне моей воли стали чувства, значит, придется избавиться от них, пока длятся обязательные 3 месяца службы в роли повелителя хаоса. Это я закреплю в нашем контракте. Правильно, ни к чему хранителю баланса сочувствия. Я помогу тебе, лишу памяти об этом разговоре, ведь Марина еще принадлежит мне. Показалось, олицетворение смеется. И ты не вспомнишь, что день расторжения контракта станет днем твоей смерти. В цепь формирующейся связи вплелась нить хаоса. Я не успел ее остановить, лишь сумел внести новые изменения, сотворив нестандартный договор найма балансира с полным подчинением и невыполнимым условием разрушения. Это свяжет нас с Мариной, ведь причины ее спасения пропадут из памяти. Мировой баланс принял условия, контракт вступил в силу. Через мгновение память об этих сложных моментах исчезла. Я хмыкнул, рассматривая девушку в своих руках. Первое задание прошло неудачно. Все точки вмешательства были пропущены. Пришлось действовать кардинально, выводить причину бед из мирового баланса. «Я умерла?» Девушка захныкала. «Нет. Мы же заключили сделку. Теперь ты служишь мне». Я поставил ее на ноги и оглядел. Хрупкая, молодая. Выйдет ли из нее достойный работник? Сомневаюсь. Девушка зашаталась, пришлось ее поддержать. «Где я? И дракон? Он мне привиделся?» Она снова захныкала. Ее вид вызывал странное щемящее чувство в груди. Я бездумно вытянул из кармана платок и протянул его ей. «Спасибо». Она отерла лицо, украдкой оглядываясь. «Зачем я пошел на это? Стоит ли она стольких хлопот?» Марина вновь посмотрела на меня. Испуганный взгляд зеленых глаз отозвался легкой болью в груди. «Ладно, дам ей шанс. Время покажет, ошибся ли я в ее выборе». Наше время. «Сайтар, что снова с вами?» Марина аккуратно потрясла меня за плечо, заставляя меня вынырнуть из давнего воспоминания. Олицетворение. Оно явилось в первый же день работы нового хранителя баланса хаоса во Вселенной. Я прошел испытание, сумел защитить тот мир и Марину, но лишил себя чувств. Тогда мне казалось лишь на время, на 3 месяца обязательной службы, но забыл об этом, как и о причинах помощи той испуганной девушки. И теперь понимаю, что этого олицетворение и добивалось. Неспособный на сострадание повелитель хаоса сам внесет разруху в мировой баланс и пошатнет равновесие добра и зла. Но оно все же ошиблось. В своем мире убитая горем и одинокая Марина пришла бы к жажде мести, а в Поднебесной она обрела в себе желание помогать таким же, какой была сама, и направила меня по правильному пути. Вместо того, чтобы бездумно уничтожать миры, я трудился с удвоенной силой в стремлении добиться результата даже в почти безнадежных случаях. «Сайтар!» — вновь позвала Марина встревоженно. «Пожалуйста, не пугайте меня!» «Я не жалею». Мои пальцы скользнули по нежной щеке девушки. «Что?» Она озадаченно склонила голову к плечу. «Вы ведете себя странно?» «Я рад, что встретил тебя. И не жалею, что вручил тебе жизнь».